Глава 28. Раздался тихий, осторожный стук в дверь. Том снял цепочку и пригласил Сэмми войти. Странная полуночная встреча двоих мужчин. Он открыл балкон, чтобы впустить в комнату свежий морской ветер. На полу возле кровати стояла бутылка Маккеллан, приобретенная в дьюти-фри в Ницце. Том принес из ванной два стакана и налил в каждый на три пальца виски. Потом он извинился за «атмосферу секретности». Эту фразу Том перевел на арабский с некоторым трудом. «Нет проблем», — кивнул Сэмми, — «я понимаю». После долгого вечера за рулем он как будто сгорбился и двигался с некоторым трудом, но Том заметил, что его глаза блестят от волнения. Сэмми прошел вперед и устроился на низком диванчике. «Ну так что, они хорошо провели время?» — спросил Том. Такой неопределенный вопрос должен был развязать Сэмми язык. «Да, невероятная история». Сэмми подался вперед, настолько он горел желанием поделиться новостями. Сидя, он казался еще более квадратным. «Вы про них знаете?» «Расскажите», — сказал Том, — «я много чего забыл». История была такова. 30 лет назад Эми, так фамильярно называлась теперь Амелия, работала в Тунисе. Случилось так, что она забеременела, не будучи замужем. Поскольку она была еще совсем девочкой, а ее родители были строгими католиками, было решено, что она отдаст ребенка на усыновление. Этим ребенком был Франсуа. Его усыновили Филипп и Жанин Мало и отвезли во Францию. Он вырос в Париже. Всего несколько недель назад приемные родители Франсуа были убиты в Египте. Только прочитав завещание отца, Франсуа узнал правду о своем происхождении. Он тут же связался с агентством в Тунисе, которое в свое время подыскало ему родителей. Том слушал, почти не удивляясь. О многом он уже догадался, так что все совпадало. Единственным сюрпризом для него стало то, что Амелия впервые встретилась с сыном лишь совсем недавно. По какой-то причине Том считал, что отношения между ними развивались уже несколько лет. С чего вдруг он сделал такой необоснованный вывод? «Кто вам все это рассказал?» — спросил он. «Как эта история вышла наружу?» «Франсуа. Я спросил, что они делают в Тунисе так скоро после революции, и он рассказал». «А Эми? Она ничего не говорила? Просто предоставила рассказывать ему?» Тому было интересно, почему Амелия позволила Франсуа все выболтать. Может быть, она расслабилась и не увидела в Сэмми угрозы? Сэмми кивнул. «Леди, она вообще мало говорит, большей частью он. Но она выглядела счастливой, довольной. Им хорошо вместе?» «О, да». Сэмми осушил стакан и тут же протянул его за добавкой. Его лицо покраснело. «А теперь могу я задать вам личный вопрос?» Том взял бутылку и налил ему еще. «Конечно. Почему вы попросили меня следить за ними?» Очевидно, по натуре Сэмми был прямым и откровенным человеком. Его доброта и сговорчивость бросались в глаза. Видимо, в его характере была и романтическая жилка, и душещипательная история Франсуа нашла в нем горячий отклик. «Потому что мне тоже кто-то платит», — ответил Том. За стеной кто-то закашлялся. Он попытался сменить тему. «Вы, наверное, устали?» Сэмми пожал плечами. Работая с людьми и раньше, и недавно, как, например, с Эльзой, Том всегда старался представить себе их личную жизнь. Это помогало развлечься и скрасить долгие часы ожидания, и постепенно вошло у него в привычку. Эльза, должно быть, любила рок-музыку и время от времени приглашала в постель длинноволосых парней, с ног до головы покрытых татуировками, которые не верили своему счастью. Но Сэмми, кто он такой? Правоверный мусульманин? Скорее всего, нет, если судить по тому, с каким удовольствием он пьет. Фанат какой-нибудь команды? Любитель женщин и вкусной еды? Учитывая его толщину и добродушный вид, а также скорость, с которой он поглощал виски, у Сэмми был более чем хороший аппетит. Том решил вернуться к разговору. «А Франсуа не сказал, почему они живут в разных отелях?» «Да», — немного удивленно ответил Сэмми, как будто Том прочитал его мысли. «В Ромаде не было мест, поэтому она сняла номер здесь». Он неопределенно кивнул. «Она уезжает завтра. Я везу ее в аэропорт». «И все это они сообщили вам за одну поездку?» «Может быть, Амелия ему заплатила? Догадалась, что Том в Тунисе и переманила Сэмми?» «За две», — уточнил Сэмми и показал два пальца в виде буквы «В». «Прямо Черчилль», — мелькнуло в голове у Тома. «Люди всегда рассказывают мне свои истории. Я люблю задавать вопросы. Турист приезжает в Тунис и выкладывает тебе все свои секреты, потому что они думают, что никогда больше тебя не увидят». Том улыбнулся, пытаясь за улыбкой скрыть сомнение. «А теперь, значит, вы везете Эми в аэропорт?» Сэмми вдруг смутился, как человек, который высунулся с ненужной инициативой. «Это нормально, Стивен?» «Конечно, все прекрасно». Том подумал о Маркуэнде. Что он скажет ему утром? Как обойти стороной тайну Амелии? «Только ведите себя осторожнее и не проговоритесь о нашем соглашении. Мы никогда не встречались, окей? Вы никогда меня раньше не видели и не разговаривали со мной. Я никогда не давал вам денег. Люди, которые мне платят, будут очень недовольны, если Амелия догадается, что я за ней слежу». «Конечно». Сэмми поставил стакан на столик. У него был вид человека, обвиненного в грехе, который он еще не успел совершить. «Наверное, пора мне пойти домой и немного поспать». «Наверное». Через пару минут Том проводил таксиста до дверей, пожелал ему спокойной ночи и хорошо отдохнуть перед тем, как везти Эми в аэропорт. Он смотрел, как Сэмми шарко идет по коридору, и подумал, а что он скажет Франсуа, если они вдруг столкнутся в лобби? Хотя, наверное, это не имеет значения. В любом случае, загадка была разгадана. Том сделал свою работу. Он выключил свет и лег в постель, прислушиваясь к резкому кашлю соседа за стеной, к невнятному диалогу мужчины и женщины прямо под его окнами. Часы показывали почти час ночи. Расслабиться и уснуть не получалось. Том накинул куртку и спустился в лобби. Он вдруг представил себе, как в баре ему встретится Амелия. Но внизу никого не было, кроме молодого человека на ресепшн. Бар был уже закрыт. Поддавшись непонятному импульсу, Том вышел на улицу и направился к стоянке. Один из таксистов спросил, не отвезти ли его в Ла-Марсу. Неожиданно для себя Том согласился. Ему хотелось оказаться подальше от отеля, хоть ненадолго оторваться от всей этой секретности, не планировать каждый свой шаг. Эта атмосфера внезапно вызвала у него приступ клаустрофобии. Кроме того, ему было что отпраздновать. Водитель, который за все 10 минут поездки вдоль побережья не произнес ни слова, высадил его у Плазы Корниш, модного бара в центре Ла-Марсы. Официанты были одеты в форму летчиков, карамельно загорелые итальянцы строили глазки симпатичным тунисским девушкам. Том забыл, что всегда ненавидел выходить в свет один. Он чувствовал себя слишком старым для ночных клубов, но его нервы были натянуты до предела, и он никак не мог заставить себя отправиться спать. Через полчаса, выпив единственную бутылку немецкого пива, Том вышел наружу и увидел, что таксист поджидает его на углу. В тот момент, когда они отъехали от тротуара, раздался телефонный звонок Сэмми. Музыка, развеселые танцовщицы, затем в ухо вплыл его голос. «Мистер Стивен?» «Сэмми?» — Том посмотрел на часы. «Что случилось?» «Извините, что звоню так поздно, просто я забыл сказать вам кое-что важное». «Говорите». «Завтра Франсуа уезжает. Он заказал билет на паром, который отходит из Халькалювет. Он едет в Марсель».